и уже хотела было позвать фрау Хольцапфель, но мужчина загородил ей путь. «Детка», — сказал он, — «приходи попозже. Я за тобой зайду. Где ты живешь?» Через 3 с лишним часа к номеру 33 по Химмельштрассе прибыл стук в дверь, и перед Лизель стоял тот мужчина. Кровавые вишни превратились в сливы. «Она тебя ждет». Снаружи, в сером ворсистом свете, Лизель, не удержавшись, спросила, что у него с рукой. Мужчина шумно выпустил воздух через ноздри, один слог. Потом ответил: «Сталинград». «Простите?» Говоря, мужчина щурился в ветер. «Я не расслышала». Он повторил уже громче и теперь расширил ответ. «С рукой у меня Сталинград. Мне прострелили бок и оторвало 3 пальца. Я ответил на твой вопрос». Он сунул здоровую руку в карман и передернулся от презрения к немецкому ветру. «Наверное, думаешь, здесь у нас холодно?» Лизель потрогала стену рядом и не смогла соврать. «Холодно, конечно», — мужчина рассмеялся. «Это не холод». Он вытянул сигарету и сунул в рот. Одной рукой попробовал зажечь спичку. В такое ненастье это было бы трудно и с 2 руками. А уж с одной. Просто невозможно. Он выронил коробок и ругнулся. Лизель подняла, взяла у него сигарету и сунула в рот, но тоже не смогла прикурить. «Надо тянуть в себя», — объяснил мужчина. «В такую погоду горит, только если затягиваешься. Ферштест?» Лизель попробовала еще, пытаясь вспомнить, как это делал папа. Теперь ее рот наполнился дымом. Дым вскарабкался ей в зубы, расцарапал горло, но она удержалась и не закашлялась. «Отличная работа!» Забрав сигарету и затянувшись, мужчина протянул Лизель здоровую руку, левую. «Михаэль Хольцапфель». «Лизель Меммингер». «Ну, идешь читать моей матери?» В этот миг за спиной Лизель возникла Роза, и девочка затылком ощутила ее потрясение. «Михаэль?» — спросила мама. «Это ты?» Михаэль Хольцапфель кивнул. «Гутен так, фрау Хуберман. Давно мы не виделись». «Ты стал такой старый?» Роза еще не оправилась от потрясения, но быстро взяла себя в руки. «Не хочешь зайти? Смотрю, ты познакомился с моей приемной дочкой». Ее голос увял, когда она увидела окровавленную руку. «А брат погиб», — сказал Михаэль Хольцапфель. «И даже своим действующим кулаком он не мог бы нанести удары сильнее». Потому что Роза пошатнулась. На войне, конечно, убивают, но земля всегда качается под ногами, если убивают того, кто когда-то жил и дышал рядом. Оба мальчика, Хольцапфелей, выросли у Розы на глазах. Постарелый молодой человек как-то сумел перечислить случившееся, не теряя присутствия духа. «Я был в здании, где наши разместили госпиталь, и тут его принесли. За неделю до моего отъезда. 3 дня я сидел около него, а потом он умер». «Прости». «Будь-то не розин язык это сказал». В тот вечер за спиной Лизель стояла какая-то другая женщина, но Лизель не смела оглянуться. «Пожалуйста», — Михаэль остановил ее, — «не говорите больше ничего. Можно я заберу девочку читать?» Сомневаюсь, что мать услышит хоть слово, но она просила ее привести. «Да, бери». Они дошли до середины дорожки, и тут Михаэль Хольцапфель опомнился и вернулся. «Роза!» Секунда ожидания, пока мама снова расширит дверную щель. «Я слышал, ваш сын там, в России. Я случайно встретил земляков из Молькинга, и они мне сказали. Но вы, конечно, и сами уже знаете». Роза попыталась отменить его уход, выскочила и схватила его за рукав. «Нет, он раз ушел отсюда и больше не объявлялся. Мы пытались его искать, но потом так много всего случилось. Тут было...» Но Михаэль Хольцапфель намеревался бежать. Ему никак не хотелось бы выслушивать еще одну слезную историю. Подаваясь прочь, он сказал: «Насколько я знаю, он жив».